Глава 4. Пришибленный. Вот это я попал, так попал. Но вода. Но устроила. Спасибо, конечно, что я снова главный, но тело. И как мне теперь в чужом жить? Не хочу. Больше, чем не хочу. От одной только мысли, что я здесь застрял навсегда, сразу дурно становится. Я не Ло, я так не смогу. Умом тронусь. Нужно как-то возвращаться обратно, но как? Может, просто прикончить себя? Умру здесь и, переродившись, снова вернусь в себя. Вдруг сработает, все равно других мыслей нет. Если все, что нам Дикс рассказал, правда, то ждать встречи с нашими в очередном поединке не стоит. Вода не сведет нас по новой. Да и свела бы, что дальше? Чем мне это поможет? У Дикса, небось, нет дара, при помощи которого я переселился в него. Да и едва ли бы я вообще смог бы увидеть нити в своей груди. Когда в моем теле хозяином Ло, у него нет даров. Или есть, но он просто не может их призывать. Я запутался. Слишком много вопросов, на которые у меня нет ответов. Вот хоть те же дары, я теперь при чужих? Или как колдун в чужом теле враз бездарем сделался? Похоже, второе. Не чувствую их. То нити в груди или возраст с отмером я мог видеть, лишь до человека дотронувшись, а клинки и незримость, когда те не потрачены, всегда ощущал. Сомневаюсь, что смотреть сквозь преграды Дикс может раз в день. У Чопари эта способность бессрочная. Когда хочешь, пользуйся. Получи я чужие дары, поди, этот уж точно бы сейчас чувствовал. Не, видать, все же я сижу в теле Дикса на правах беса-бездаря. Дело дрянь. Я не Ло. Без даров я беспомощен. Ни ума колдуна, ни волшебных чешуек с узлами, ни его мастерства с опытом у меня нет. Что же делать? Причем этот вопрос требует сразу двух ответов. И что делать вообще, и что даже важнее, сейчас? Я же знать ничего не знаю про этого Дикса и про его спутников. Благородный, который сейчас подхватил мои слова про дерьмо, у них главный. Остальные вроде как слуги знатного. Притворяться хозяином захваченного мной тела я не смогу. Долго точно. Признаваться, что я, не он, еще более плохой выбор. Не знаю, что они тогда будут делать, но ничем хорошим это для меня не закончится. Даже если от безысходности примут в отряд и позволят им помогать в поединках, то на следующем поясе точно сдадут меня братство. Неужели единственный выход — все им рассказать? Всю правду? Вдруг поверят? Ага, размечтался. Так ты только накличешь беду на себя и на Ло. В тайны, связанные с колдуном, кого-либо посвящать может только он сам. Это сразу вычеркиваем. Возвращаюсь к своей первой мысли. Если прямо сейчас прикончить себя, то в случае неудачи мне будет очень сложно объяснить этим людям, зачем я это сделал. Пожалуй, не стоит спешить. Перерождение все равно меня ждет только по завершению очередного поединка, после победы или поражения моего отряда. Знать бы еще какого отряда, того или этого. В общем, торопиться с убийством себя смысла нет. Пусть лучше меня прикончат противники в предстоящем бою, так будет надежнее. Нужно будет только продержаться седмицу. И как это сделать, я знаю. Решение найдено. Зря вы так, ваша милость. Знали же, что в ловушку заманивает. Пока мысль гонял в голове, разговор пошел дальше. Один из слуг знатного решил в чем-то упрекнуть своего господина. Ловушка? Ух ты! Только сейчас я обратил внимание на их лбы. Получается, Ло сумел победить в поединке. Ну, дает. И как только смог без даров. Ой, брось! Ты ведь тоже решил, что он дар скрывает? Он всех нас обманул, не только меня. Что ты вон, я не прав? Правы, ваша милость. Покаялся воин. Про личину никто не подумал, да, парни? Мужики закивали. О чем вообще речь? Какая личина? Хоть бы кто рассказал мне, что там колдун отчебучил. Ясно, что обманул их, но как? Жаль, что болезному Диксу в первую очередь другой рассказывать станут. Пора. А то долго уже стоим, тянуть дальше нельзя. А вы кто? Собиравшийся что-то сказать знатный, медленно повернулся ко мне, как сделали это и все остальные. Дикс? Вперился в меня строгий взгляд серых глаз. «Ты чего, Дикс?» — повторил за своим господином Тывон. Лицо поглупее, понуро ссутулится, В голос щепотку дрожи. «Меня зовут Дикс. Я не помню». «Создатель», — схватился за голову знатный. «Еще этого нам не хватало». «Это тот мальчишка его», — поспешил обвинить в моей беде колдуна один из воинов. «Не мальчишка, который. Я слышал про такой дар». «Не неси чушь, Этьен. Поединок закончен. Какие дары? Мы только что обновились». Причину случившегося им не найти. Хорошо, что я успел додуматься до этого безотказного хода. Теперь с меня взятки гладкие. Не помню, и все тут. Хоть что со своим Диксом делайте, а память к нему не вернется. Надеюсь, он сейчас спит, как спали все те, кого заменял прежде Ло. Если нет, то в любой момент можно ждать его возвращения. Изгонит, как я делаю то с колдуном, и привет. Вот спутники его удивятся, хотя... Если настоящий хозяин тела все видит и слышит, то, может, у него хватит ума не рассказывать своим про случившееся. Запишут же в одержимое, на кой оно ему надо? «Вообще ничего не помнишь?» Тем временем шагнул ко мне ближе Тывон. «Наш Оренбург, землю?» «Нет», — опустил я глаза. «Слова помню. Ну, названия вещей. Меч, копье, песок, дерево, небо. Лук и стрелы зачем нужны, знаю. Да все знаю, что вижу, вас только не знаю, и себя тоже». «Все хозяева леса, вот это дела». «Пошли», — не выдержал их командир. «Продолжим в тени. Чувствую это надолго». Перебравшись под пальмы, мы скинули со спин рюкзаки и побросали рядом с ними на землю оружие. «Мы на воде», — сообщил мне предводитель отряда. «Это поезд такой. Про путь помнишь?» «Путь», — оживился я. «Путь, да, путь начинается с тверди». «Для предзов с земли», — фыркнул знатный. «Лучше бы ты на суше оказался, вот правда. И что нам теперь с тобой таким делать?» «Он вспомнит, милорд», — вступился за меня высокий светловолосый богатырь. «Дайте время. Куда он денется?» «Тут ты прав, фрай. Деваться ему некуда. Хоть с памятью, хоть без будет драться. Тебя зовут Дикс», — вновь перевел на меня взгляд их старший. «Ты мой гвардеец, я твой господин. Обращайся ко мне, ваша милость или милорд. Мы идем по пути. Уже прошли твердь и сушь. Здесь на воде нужно драться с другими пятерками. Начал вспоминать?» «Нет, милорд». «Кьёко», — отмахнулся знатный. «Тывон, расскажи ему, что нужно, я слишком зол. И победу отдали, этот мастер меня на мечах уделал. Теперь еще Дикс со своей опустевшей башкой. Этьен!» Повернулся он к худощавому коротышке, прилично уступающему в стати всем остальным из пятерки, включая нынешнего меня. «Займись завтраком. Пока Дикс не очухается, наш стол на тебе». Кивнувший Этьен принялся копаться в рюкзаках, а коренастый широколицый Тывон, подойдя ко мне, небрежно махнул рукой. «Йок!» Срезанная под корень пальма, шурша листьями, рухнула рядом с нами на землю. «Незримые клинки. Такие же, как у меня». «Как были у меня». «Садись», — приказал одаренный. «Разговор будет долгим». Я подчинился. Усевшись на ствол пальмы, как на лавку, я поднял глаза на второго человека в отряде. Я давно уже понял, что этот-то вон правая рука знатного. «Наш господин, правитель Оренбурга, король. Мы все...» — обвел он рукой нас, наблюдающего за нами, стоя чуть в стороне белобрысого здоровяка фрая и расстилающего на земле широкое прямоугольное полотно Этьена. «Гвардейцы его милости. Для всех нас, и для тебя в том числе, слово милорда — закон. Это первое, что ты должен запомнить, а еще лучше вспомнить, понятно?» «Ага», — кивнул я. «А еще мы здесь все одаренные. Про дары, бездну, норы хоть помнишь?» «Знаю, что это, да. Так я в бездне был?» «Дважды. Ты наши глаза. Неужели ты про свои дары забыл?» Неужели не чувствуешь их?» «А как их чувствуют?» «Дикс», — простонал Тевон. «Я тебя сейчас прикончу». «Мне плевать на твою память», — вставил слышавший, как и все наш разговор, король Эренбурга. «Но дары чтобы были». «Твои дары — оба прозрения», — продолжил немного успокоившийся Тевон. «Один дар — сквозь стены смотреть, и вообще сквозь любую преграду. Другой — в темноте видеть. Ну-ка, прислушайся к себе». Я напряг лицо, показывая свое старание. «Не знаю. А что я должен почувствовать? Как это делается?» «Ох, боюсь», — осерчает король на пришибленного. «Ну, куда мне деваться? Брехать, что почувствовал дар, нельзя, проверить же». «Давай по-другому. Попробуй смотреть сквозь меня». Рука, севшего рядом со мной на пальму Тевона, опустилась мне на плечо. «Единый! Не может быть!» Стоило гвардейцу дотронуться до меня, как над его головой тут же вспыхнули числами возраст с отмером. И в груди аж три нити, одна из них даже красная. Я чуть было не потянулся к последней. Чур меня, чур! Не хватало еще переселиться в Тевона. Там уже Йокос-2 отбрешешься. Это что же получается, мои дары при мне? Перепрыгнули вместе со мной в чужое тело? Вот же здорово, это просто спасение. С чего я решил, что мои скачки из тела в тело ничем не отличаются от скачков колдуна? Ло чужак, а я местный, дитя нашего мира. Полученные мной дары принадлежат только мне. Вот сейчас восстановятся клинки и невидимость. И что? Ну и дурень ты, Китя. Пользоваться мне своими дарами нельзя. Память, ладно, но появившиеся у Дикса чужие дары — это слишком. Оставлю все в тайне. Пусть хоть пытают, а пришибленный бездарь так и останется бездарем. Им придется смириться. Мне же нужно проверить две вещи. Для начала помру в поединке, как я и хотел. Не поможет, тогда пойду дальше. Раз дары все при мне, значит, есть способ сдернуть из этого тела, переселившись в другое. Что мне это даст? Ну, не знаю. Пока просто выяснить бы, получится оно вообще или нет. Не получается. Бездна! Ругнулся Тевон. Ладно. Уже спокойнее продолжил он через пару секунд. Наверное, вернуться вместе с памятью. Что же это за напасть такая? Давай, что ли, тогда с самого начала начнем. Тебе 72 года. Родился ты в Эренбурге. К вечеру я знал про Дикса все, что смогли вспомнить про него остальные гвардейцы, которые по очереди рассказывали мне истории из их общего прошлого. Оказывается, эти пятеро, почти все, кто добрался до города из 11 перешедших с тверди на суше эренбуржцев. Был еще один, но король, которого, как я теперь знал, зовут Брюсом Фертонгеном, счел дары Дикса более полезными. Кстати, хозяин занятого мной тела считался самым слабым в отряде, так что потеря им памяти не такая уж и страшная беда. Куда хуже бы для них было, лишись даров, тот же Тевон с его клинками и с поднятой до двушки стеной огня. Или Фрай с мощью. Или умеющий усыплять прикосновением Этьен. Командир же их силен в первую очередь покровом. Вдвойне странно, что король Эренбурга дал Ло себя победить в том бою. Честь. Придумали же. Узнать, особенно у высшей, свои заморочки, по мне так достаточно совести. Считай, сам себя в ловушку загнал. И понятно, колдун в таких фокусах дока, кого хочешь, надует. Но как ни старались гвардейцы, а Дикс ясен-красен так до сих пор ничего вспомнить и не может. И не вспомнит, конечно. Похоже, король, его милостью я его только вслух называю, уже почти смирился с тем, что отряд лишился своих глаз. День идет за днем. В наказание за свое беспамятство, хотя Дикс у них и раньше за многие хозяйственные дела отвечал, осерчавший на меня король превратил повредившегося головой гвардейца в слугу. Постоянно мотаюсь по разным мелким поручениям. То воды набрать надо, то ягод собрать, то фруктов с высоких веток достать. Не воин, а какой-то принеси-подай. Остальные все по большей части бездельничают. Остров — тихое, приятное место, где спокойно можно валяться под пальмами день-деньской. Опасных для людей хищников нет, двуногих врагов тоже. а вот жратвы валом. Это даже если принесенную с собой суши не считать. От поединка до поединка один сплошной отдых у них. Во всякие игры играют, болтают. Нет-нет, из луков постреливают. Ну и рассказы про нашу общую прошлую жизнь, какими меня время от времени почуют друзья-товарищи Дикса. Понятно, что все бесполезно. Уже все смирились с тем, что в предстоящем поединке мне играть роль простого бойца-бездаря. Обращаться с оружием, слава единому, Дикс не разучился. Уже хоть какая-то польза от пришибленного. Впрочем, король, как и я, верит в то, что грядущее обновление может дело исправить. Он уже объявил о своем решении. Прикончить меня в другой раз, если по завершению поединка не верну себе при обновлении память. Тут я с ним не согласен. Зачем целую седмицу ждать? Я и в этот раз помереть могу. Я, в отличие от короля, знаю, что проблема Дикса не в памяти. И вот, наконец-то, нас будет стоявший на страже Фрай. Скоро стукнет 3 часа по полуночи. С хвостатым, как здесь называют ящера, у этих ребят обычно не возникает проблем. Даже зная, что у людей есть всякие страшные штуки, раз за разом убивающие его. Зверь, подталкиваемый законами воды, раз за разом кидается на непосильную для него добычу. Теону главное — момент не пропустить. И потому мы уходим к воде. Пляж — единственное открытое пространство, где мы зверя успеем заметить и без ночного зрения Дикса. На пересечении пустой полосы в 20 шагов стремительный ящер потратит лишь пару секунд, но махнуть рукой всяко быстрее. Так и вышло. Стоило бесшумно подкравшемуся к опушке пальмовой рощи ящеру броситься к нам, как мы дружно отступили назад, чтобы не мешать Тевону. И тот резким ударом развалил зверя надвое. Мне наука на будущее. Надо целить не в шею. Дара так и так спустишь чуть, а добыча, считай, уже вскрыта. Подскочивший к убитому зверю Этьен очень быстро, благ делает это уже в какой раз, добрался до сердца чудовища, и всего через минуту у каждого из нас в руках по окровавленному скользкому бобу. Ополоснуть в прибой и в рот. Поединок бойцы всегда начинают взбодрившись. Тут можно было и вовсе не спать. Впрочем, смысла бдеть не было. А вот семя сегодня глотать черед Фрая. Король Оренбурга следит, чтобы все его люди с воды ушли с равным отмером. Лишь у него самого он побольше. За эту седмицу я всех перещупал. Все числа их знаю. Готовы? Пошли. Взявшись за руки, иначе нора не пропустит. Заходим в мерцающую прямоугольником арку. Я последним иду. Сам не знаю, зачем бросил взгляд на ночное небо. Ох, и далеко же я сейчас от своих. Косой крестик из звезд, который нам показывал колдун, висит очень уж сильно в стороне. Где-то там, под ним, сейчас Ло с мужиками. И как они без меня? Раз, и звездное небо пропало. Над головой кроны утопающих во мраке деревьев, и это не прибрежные пальмы. Мы в джунглях. Вокруг ночной лес. «Пошли», — повторил король Оренбурга и первым двинулся вниз по заросшему джунглями склону. Мы поспешили за ним. Пока не таимся. Нора каждый раз переносит отряд куда-нибудь подальше от местных хозяев. Мне уже объяснили, что сначала мы спустимся к морю, там идти легче. А потом уже примемся за обход острова по кругу. У Этьена один из даров — звериный нюх. Он людей за полверсты может учуять. Они всегда так находят противников. Через несколько минут уклон, который и так еле ощущался, пропал окончательно. Вот и пальмы. Дальше уже под ними пойдем. Пора поворачивать. Этьен облизал палец, чтобы определить направление ветра. Тот настолько слаб, что, на мой взгляд, его, считай, нет, но нюхач лучше знает, что делать. Кивнул влево. Туда и идем. Здесь уже не глаз выколи. Пальмы растут не так часто, чтобы их кроны полностью закрывали небо, откуда к земле пробивается звездный свет. Ха! Вон и мой косой крестик мелькнул. Не слабо мы на рой скаканули. Я теперь куда ближе к своим, но до них все равно далеко. Не доплыть. Китя, стой! А ведь это отличная мысль. Не зря Ло так любит поминать звезды. Они же всегда мне подскажут, насколько я далеко от своих. Стоит очередной норе перенести нас под этот косой крестик, как я тут же распрощаюсь с оренбуржцами. Переселюсь в кого-нибудь из чужого отряда, а там уже придумаю, как перебраться с одного острова на другой. 7 дней — не такой уж и маленький срок. Остается проверить, могу ли я переселяться из одного человека в другого при помощи дара. Вдруг нет, а то уже, размечтался. Не ждать, что ли, новой седмицы? А что? Прямо сейчас могу невидимкой подкрасться к кому-нибудь из наших сегодняшних противников и запрыгнуть в него. Если получится, пускай убивают. Тут же подставлюсь под клинки Тевона. За один присест и то, и другое проверь. Вдруг перерождение и так вернет меня в свое тело. Решено. Посылаю оренбуржцев к Йоку. Пусть король сам себе ягоды собирает из пальм, орехи сбивает. Ну, или Дик с этим пускай занимается. Где там наши противники? Идем, все, идем. Они бездари, что ли? Без даров зверь убит. Топором? Больше копьями, не согласился с Этьеном король. Топором добивали. Посмотрите, они его даже не стали вскрывать, то есть он не стал. Не хотел время тратить. Сразу в лес удрал. Мы стояли возле трупа, найденного на берегу ящера. То ли наши сегодняшние противники, только что попавшие на воду новички, которых зверь застал врасплох, то ли это очень слабый отряд, где нет никого с боевыми дарами. Жаль, проверить нельзя. После смерти с лбов пропадают что красные, что зеленые цифры. Поединок, считай, уже выигран. Рядом с дохлым чудовищем на песке лежат 4 растерзанных тела. В этой схватке смог выжить лишь 1 человек из 5. «Ну так мы не торопимся, Этьен». Наш нюхач, в чьи обязанности входила добыча бобов и семени, присел возле туши ящера. «Сегодня единый за нас. Это будет легко». «На дереве сидит, тут и спорить не надо». «Конечно, на дереве», — согласился с фраем Тевон. «Они всегда туда лезут». «Кто они?» — решился на вопрос я. «Те, кто спрятаться хочет. И правильно делают. Без нужного дара поди найди кого в кронах». «Но у нас-то нужный дар как раз есть», — усмехнулся фрай. «Этьен его унюхает хоть где». Вскоре мы уже шагали вглубь острова по невидимым, но сохранившим запах человека следам. Последний из наших сегодняшних противников обречен. От нюхача негде спрятаться. Через час мы нашли его. «Он там», — указал Этьен на растущее в 50 метров от нас здоровенное дерево. «Ты уверен? Может, на каком из соседних?» «Нет, все соседние слишком низкие. За пашком сверху тянет. Впрочем, могу и к стволу подкрасться. Уверен, что следы возле него обрываются». «И проверь. Я не вижу здесь смысла мудрить. Противник один. Жалеть дар не нужно. Если сверху подстрелит тебя, будем точно знать, что он там». Это король Оренбурга так шутит. У него юмор особый, но в целом он прав. Бояться забравшегося на дерево одиночку нам глупо. «Да, там», — через минуту сообщил сбегавший к дереву Этьен. «Может, предложить ему сдаться? Смысл время терять?» «Не нужно», — отмахнулся король. «Ты он? Урони его». «Будет сделано, милорд». Гвардеец побежал к дереву. «Смотри, чтобы на нас не упало», — крикнул ему вслед король. Но предупреждение было излишним. Тевон явно имел большой опыт в рубке деревьев даром. Один взмах рукой наискось, и толстый ствол, соскользнув с пня по срезу, начал медленно клониться в сторону. «Тяжелое. Не застрянет, проломится до самой земли». И фрай прав. Ветви соседних деревьев не удержат свалившегося на них лесного гиганта. Уже видно, что вершина огромного дерева ударится о землю примерно в 100 шагов от нас. Шелест, хруст, треск. «Живучий», — присвистнул король. «Можно я добью, ваша светлость?» «Раз мы все еще здесь, а не на пляже, куда бы нас перенесло обновление, значит, сидевший на рухнувшем дереве человек все еще жив? И это мой шанс. Тут ведь сам Единый велел поручить такое задание бездарю Диксу, которого не жалко. Я сжигать за собой все мосты не хочу. Удирать невидимкой, когда не уверен в успехе задуманного, плохое решение. Вдруг у этого человека вообще нет даров? Или те есть, но у меня ничего не получится. Как потом объяснять оренбуржцам, куда и как я пропал? Давай, должна ж быть от тебя хоть какая-то польза. Фух. Выдохнув, радостно бросаюсь к упавшему дереву. Где он там? По идее, на самой вершине сидел. Осматривая ветви, пробираюсь вдоль ствола. Ага, слышу. Да уж, не слабо его приложило. Видать, пытался в последний момент перепрыгнуть с падающего дерева на соседнее. Не смоглось. Лишь сильнее в итоге досталось бедняге. Переломанный весь. От одежи лохмотья остались, кровь повсюду. С такой высоты падать никакой крепи не хватит. Ободрался, зашибся, разбился, но жив. Даже встать пытается. Сейчас помогу ему. Зачем человеку зря мучиться? Если дара нет, добью. Впрочем, если есть, тоже добью. Сам себя уже. Со спины подбегаю к стонущему человеку и хватаю его за руку. Есть! Не бездарь! Вижу нить, тянусь к ней. Могучий удар? Нет. Отрывок из жизни охотника посвящен убийству матерого волка оружием, не кулаком. Топором развалил на две части. Тут то ли мощь, как у сёпы, что на время поднимает к небесам твои доли силы, то ли ярость, как у вепря, которая то же самое делает с долями по всем трем ветвям, не так лихо. Наверное, он и добил того ящера, которого его товарищи перед смертью истыкали копьями. Получилось. Я в нем. Все болит. А где я? Ты? А. Отлично. Дикс спал. Для него между собственной смертью на пляже от руки Ло и этим моментом прошел всего один миг. Гвардеец никак не может понять, от чего он оказался в лесу и кого он держит за руку. «Добей!» Тихо хрипит человек, из чьих глаз я смотрю на куда-то плывущую под моим взглядом землю. «Вы победили!» Последний всплеск боли в боку, и мир медленно растворяется в пустоте. Это был удар ножом в сердце. Дикс и правда умеет не больно, почти. То ли оторопь, то ли привычка, то ли всему виной обычное милосердие, но проснувшийся гвардеец, не раздумывая, выполнил просьбу и так умирающего. Снова пляж, снова море и солнце. Отчего-то в дни поединков часто и на воде ливни обходят острова стороной. Я рассматриваю здоровенный топор у себя в руке. Да, я главный. Я новый хозяин очередного украденного тела. То есть нет, я его одолжил, взял на время. Через седмицу, если мне повезет, верну его обратно. Теперь-то я знаю, что на поясе смерти мой сбойный дар, как его называет колдун, позволяет мне прыгать из одного человека в другого, когда угодно и сколько угодно. Нашли. И в голосе произнесшего это слово мужика столько боли и тоски, что я невольно вздрагиваю. Ну, подумаешь, проиграли, чего так расстраиваться? В следующий раз повезет. Не всегда же они так выгребают от ящера. «Последняя седмица», — вздыхает другой мой сосед. «Теперь уже точно последняя». «Еженьки!» Уже зная, что я там увижу, перевожу взгляд на лоб в сердцах бросившего свое копье на песок мужика. «Да уж. И что мне в Диксе не сиделось?» Скакал бы с оренбуржцами от острова к острову, пока возле своих бы не выпрыгнул. Китя, Китя. Не хотел у короля в служках бегать. Не желал лишнюю седмицу терять, торопился. Ну вот тебе и награда за спешку. Те самые цифры. Одинаковые и красные. Приехали.